Я видел, как ты прятался, хотел меня убить, но раньше я тебя убью». Он потрогал мозолистым пальцем лезвие топора и замахнулся. «Погодите!» — отчаянно воскликнул Язон. «Вы не поняли!» Топор качнулся вниз. «Я инопланетник и...» Топор вонзился в дерево возле уха Язона с такой силой, что даже пол вздрогнул. Бородач передумал в последнюю секунду. Схватив Язона за грудь, он подтянул его к себе, их лица соприкоснулись. «Правда? Инопланетник?» Не дожидаясь ответа, он разжал пальцы, и Язон упал на доски. Дикарь перескочил через него и шагнул куда-то в глубину хижины. «Надо доложить Ресу», — сказал он, возясь с чем-то у стены. Загорелся свет. Язон ошарашенно вытащил глаза. Одетый в шкуры косматый дикарь включил связное устройство. Грубые грязные пальцы быстро настроили аппарат и набрали номер.